Владимир Гаков. Карлос Кастанеда. Через кактусы к звездам. То ли в 1925, то ли в 1931 родился Карлос Кастанеда. Сотни специалистов, изучавших его творчество, признают, что это один из величайших мистификаторов 20 века. Для миллионов неспециалистов он остался автором захватывающих книг, а для многих из них – учителем, указавшим путь в иную реальность. Точная дата рождения и обстоятельства жизни Кастанеды до сих пор являются темой дискуссий. И даже информация о его кончине прошла в газетах с оговорками типа «сообщается что». Он избегал появляться на публике, после него не осталось фотографий и магнитофонных записей. От такого человека можно ожидать всего, даже инсценировки собственной смерти.